День четвертый. Как добраться в безопасное место? Меня будет Стив. Вокруг еще темень, но первые мягкие полосы рассвета уже стелются по небу. «Выдвигаемся, Билли», — говорит Стив. Не могу поверить, что я так долго спал. Смотрю на ангарат, которая неподвижно лежит рядом со мной, тихо посапывая. Джули осторожно касается ее плеча и шепчет. «Просыпайся, доченька». Та испуганно открывает глаза и с опаской озирается. Вероятно, решила, что идут серые. При виде моего лица ангарат успокаивается. «Ты в порядке?» — спрашиваю вполголоса. «Плохой сон приснился», — бормочет она. На завтрак мы доедаем остатки овсяных батончиков, после чего стартуем. Дорога проходит в молчании. Все понимают, что путешествие близится к концу, но эту радостную мысль омрачает невысказанный вопрос. Куда нам отправиться, если выяснится, что и на ферме теперь находиться нельзя? Спустя час пути Стив начинает что-то напевать себе под нос. «У тебя хороший голос», — смеется Джули. «Так я же в студенчестве играл в музыкальной группе». «Правда?» «Ага, даже солистом был». Он громко выводит припев незнакомой мне песни. «Не надо шуметь», — шикаю я. «Вдруг здесь ошиваются еще серые». «Перестань. Мы уже целую вечность ни одного не встречали», — с досадой отзывается Стив. «По-моему, сейчас нам ничто не угрожает, и можно расслабиться». «Билли прав», — возражает ангарат. «Нужно быть осторожными». Джули и Стив переглядываются, приподняв брови. «Как вы можете?» — выпаливаю я, задыхаясь от негодования. «Что?» — удивляется Стив. «Делать вид, что считаете нас дурачками!» «Учитывая все, что произошло». «Билли, никто не считает вас дурачками», — горячо протестует Джули. «Я видел, как вы посмотрели друг на друга. Вам кажется, что я поднимаю бурю в стакане воды, когда говорю, что нам не следует шуметь». «А ведь, возможно, ты и впрямь перегибаешь палку», — урезонивает Стив. «Билли, вокруг никого нет. С утра нам не встречалось ничего подозрительного, и ты сам сказал, что та супружеская пара с ребенком понятия не имела, кто такие серые. Мы действительно можем перевести дух. Нельзя постоянно находиться в состоянии полной готовности, пойми». «Это ты пойми, что расслабляться рано. Сильвия всегда говорила...» «Билли, хватит! Твоей мамы здесь нет!» Его голос резкий, точно удары хлыста. «Ее здесь нет. Зато есть я. И это значит, что ты должен слушаться меня, а не перечить по любому поводу. По-твоему, происходящее доказывает, что Сильвия во всем была права. Однако ты заблуждаешься. Чем скорее ты это примешь, тем лучше будет для всех нас, включая тебя». «Если бы она ничему меня не научила, мы бы не шли сейчас этим маршрутом. Ты сам это знаешь». «И чем скорее ты это примешь, тем лучше будет для всех нас, включая тебя!» Голос срывается, когда я отвечаю ему тем же напыщенным тоном, не в силах больше контролировать переполняющие меня гнев, боль и страх. На короткое мгновение наши глаза встречаются. Под его прямым взглядом я ощущаю себя ничтожеством. Отворачиваюсь и смотрю на острые травинки, которые в предрассветных сумерках выглядят скорее серыми, чем зелеными. Мы идем дальше. Никто не произносит ни слова. Джули замечает вдалеке нашу цель, и из ее рта вырывается звук, похожий на хныканье или всхлипывание. «Вон она!» Джули указывает на зеленый холм посреди долины, на котором белеют невысокие постройки. «Ох, вот это да!» — сияет Стив. «Если не будем делать привалов, часа за два туда дойдем». «Поскорее бы нормально поесть», — конючит ангарат. «И не говори», — подхватывает Джули, обнимая ее. «Ладно, уже недолго осталось. Дедушка нам закатит пир горой». Она переводит взгляд на нас со Стивом. «Не могу дождаться, когда вы с ним познакомитесь». Стив берет Джули за руку, и они идут вместе. Сцепленные руки раскачиваются при каждом шаге. Это зрелище вновь вселяет в меня уверенность, что я должен добраться до Сильвии. Не могу перестать думать о том, что она одна в башне, ждет меня и гадает, где я. «О чем задумался?» — интересуется ангарат, когда Стив и Джули уходят чуть вперед. «Кто? Я?» «У тебя отрешенный вид». «Да так, ни о чем. Прикидываю, как будем жить на ферме». Дедушка бывает довольно ворчливым и упрямым, но он замечательный. Ты на него похожа, что ли? Вроде того, ухмыляется Ангарат. Приближаясь к ферме, мы ускоряем шаг. Еще недавно ноги заплетались от усталости, однако сейчас мне кажется, что я готов идти бесконечно. Подходим к фермерскому дому, и мои глаза исследуют каждый сантиметр местности. Правило второе. Будь внимателен. Все тихо. Ни в одном окне не видно движения, но тут я замечаю, что на окне второго этажа задергивается занавеска и командую: «Стойте!» «В чем дело?» — спрашивает Джули. «Ты увидел серого?» — с дрожью в голосе уточняет Ангарат. «Из-за занавески на нас кто-то смотрит», — отвечаю еле слышно. Один лишь Стив продолжает идти. Входная дверь распахивается. На крыльцо выбегает невысокий седовласый мужчина. Джули бросается к нему, и они обнимаются, точно две детали пазла, идеально подогнанные друг к другу. «Дедушка!» — визжит Ангарат, подлетая к ним. «Ох, вы только посмотрите на себя! Все перемазались!» — восклицает отец Джули. Он обхватывает ладонями щеки Ангарат, и на его широко улыбающемся лице нет ни следа недовольства. «Видишь, Билли?» — шепчет Стив. «Я же говорил, здесь мы будем в безопасности».